Светлая нимфа пошла к Одиссею, могучему мужу, волю Зевеса, принявший из уст благовестного бога. Он одиноко сидел на утесистом бреге, и очи были в слезах, утекала медлительно капля за каплей жизнь для него в непрестанной тоске по отчизне. И хладный сердцем к богине, с ней ночи свои он делил принужденно в гроте глубоком, желанью ее непокорной желанием. Дни же свои проводил он, сидя на прибрежном утесе, горем и плачем, и вздохами душу питая, и очи полные слез, обратив на пустыню бесплодного моря. Близко к нему подошедший, сказала могучая нимфа: «Слезы отризла получный, и боли не трать в сокрушении сладостной жизни. Тебя отпустить благосклонно хочу я. Бревен больших нарубив топором медноострым и в крепкий плот их связав, по краям утверди ты перила на толстых брусьях, чтоб по морю темному плыть безопаснее было. Хлебом, водой и вином пурпуровым снабжу изобильно я на дорогу тебя, чтобы голод и жажду легко ты мог утолять. И одежды я дам, и пошлю за тобою ветер попутный, чтоб милой отчизны своей ты достигнул, если угодно богам, беспредельного неба владыкам. Мне же ни разумом с ними, ни властью равняться не можно».